Да, но что мы там будем делать? Нам где жить надо? Разберемся, не переживай. Как скажешь. Ты мне лучше скажи, как себя чувствуешь? Нормально. Оба нормально. Конечно, оба. Он совсем недавно пинался. Знаешь, по-моему, ему гонки нравятся. А по-моему, они его маме больше нравятся. Маме тоже. Вскоре мы вернулись в город, но влетели в его другую часть и приземлились также во дворе дома недалеко от окраины города. Достал планшет, удалил старое подключение, после чего купил новое подключение и полез в сеть. Что там о нас говорят? Сразу живо поинтересовалась Марине. Сейчас посмотрим. Мой запрос давал сразу новость номер один. Сенсация. Главный убийца планеты только что прикончил лучшего охотника за головами на планете. Дай почитать. Заинтересовавшись Марине, забрала у меня планшет. Представляешь, оказывается, этот псион был лучшим на планете охотником за головами. Это я уже понял, хотя для меня оставалось загадкой то, как он нас вычислил. Видел, они даже видео выложили, как ты его прикончил. Пишут, что ты с ним разобрался и даже не поморщился, хотя у того 2768 найденных и задержанных опасных преступников. Просто он привык полагаться на свое пси, а против меня оно не сработало, вот он заплатил за это. Одного не понял, это когда я стал самым главным убийцей на планете. Не знаю, но пишут, что для твоего задержания сюда вылетели два десятка лучших охотников за головами, и они тебя обязательно найдут и прикончат. Глава 25, что же, будет на 20 охотников меньше, пробормотал я, а сам про себя подумал, что если все 20 будут такими же, как этот, совсем без вариантов. Здесь просто повезло, он решил, что справится один, и явно переоценил свои возможности. Похоже, клан скрывает от всех, что произошло в пещере с элгидовцами. Подобная огласка точно не в интересах клана, поэтому карманные журналисты и начали называть меня главным убийцей на планете. Марине, проверь лучше в сети, наши полицейские значки еще действительны. Только не здесь в полиции, а на имперском портале, повернулся я к спутнице. Вряд ли, наверняка нас уже уволили, пожала она плечами. Меня удивило, что не приходило никаких сообщений, а тебе приходили. Нет, тоже ничего не приходило, покачала головой Марине. Вот это меня и удивило. Сейчас проверю. Она недолго поколдовала над планшетом, после чего сообщила, ты знаешь, но наши значки действительны. Вот только мой остался там в доме. А мой значок со мной, но я ничего не понимаю, нахмурился я. Думаю, он что-то задумал, задумчиво протянула Марине. Кто? Цедали. Как я здесь слышала, он сильно непредсказуемый и разумный, и даже местные не понимают, что он делает и зачем. На этой планете мы наверняка в розыске. Интересно, а на соседних? Посмотри в сети, попросил я. Сейчас. В этот раз она долго искала в планшете. Ты знаешь, нет нас в розыске на других планетах. Да и отец не позволит меня объявить в розыск, наконец отозвалась она. Значит, мы в розыске только на этой планете. И на станции еще. Да и на станции, ты чего задумался? Встревоженно посмотрела на меня Марине. Ты лучше скажи, где мы жить будем. Никто ведь нам не сдаст квартиру, а если сдаст, сразу сообщит о нас в полицию. Это не проблема. Верни планшет. Держи, протянула она устройство. Забрав планшет, я стал искать раздел о продаже квартир на планете, но потом посмотрел на Марине, подумал и добавил к ним дома. Отфильтровал все дорогие дома и квартиры, что находились в продаже давно. Марине при этом внимательно следила за моими действиями. «Как тебе эта квартира?» Показал я ей экран. «Как ты вообще с такой скоростью можешь что-то делать на планшете?» Восхитилась она. «Нормально, у меня хорошая нейросеть установлена». Я так и подумала. Знаешь, мне больше вот этот дом понравился, она открыла на планшете страницу о продаже дома. Далеко от нас. Впрочем, доберемся. Полетели. Но вначале нам надо переодеться. Сам я быстро переоделся в один из купленных комбинезонов, а вот с Мариной все оказалось сложно. Она категорически отказалась переодеваться в другой рабочий комбинезон. Сошлись на накидке, которую она купила в торговом центре, впрочем, я был совсем не уверен, что она ее купила. Она надела ее сверху, нацепила новые солнцезащитные очки, и только тогда мы вылетели к дому. Дом мне понравился еще, пока я ломал эскин дома. Оказавшись внутри, Марине критически и по-хозяйски оценила обстановку. «Приличный домик», — сказала она, развалившись на одной из кроватей. «А что будет, если владельцы появятся?» «Все просто, если появится риэлтор, продающий дом, мы говорим, что договорились с владельцами дома пожить здесь, а если появятся владельцы дома, говорим, что нам разрешил в нем пожить риэлтор, и пока они разбираются между собой, исчезаем из дома», — хитро улыбнулась она. «Хороший план, а ты можешь любой эскин взломать?» С любопытством спросила Марине. «Нет, конечно». «Знаешь, я здесь подумала, мы могли бы зарабатывать, обкрадывая квартиры», — предложила она. не могли бы. Первый же скупщик краденого сообщит о нас, кому положено. Кому, как не тебе знать об этом, покачал головой. Жаль, такая замечательная возможность пропадает. А здесь ведь есть ванная. Оживилась Марине. Вроде была. Как давно мечтаю о ванной. Даже не думай, я первая в ванную. Подскочила она с кровати. Она отправилась искать ванную, а я вернулся к глайдеру и загнал его в гараж, который находился на чердаке. Прихватив ее покупки из багажного отделения, вернулся в дом. Марине тем временем ходила и осматривала кухню дома. «Блесс, мне нужны коды доступа от Искина. Ванна не хочет заполняться. Срабатывает защита. Держи коды доступа». Сразу за этим послышался шум льющейся воды где-то рядом. Она забрала у меня свои покупки и, довольная, направилась туда. «Хорошо иметь мужа-хакера», — донеслось от нее. Я посмотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверью ванной. «Слышал бы тебя сейчас твой отец. Был бы точно в шоке, а он еще твою беременность пережить не может, а здесь второй сюрприз. Наверняка он еще как-то мог бы пережить, если бы ты забеременела от этого друга семьи, как его, Лаксаля, но парень не прошел по конкурсу у Марине, а потом вообще навсегда выбыл из конкурса. Не просто мне с отцом будет, но до этого еще дожить надо. Два десятка лучших охотников за головами — это не шутки. Наверняка их нанял клан, они уже летят сюда или скоро вылетят сюда. Прятаться на планете можно весьма продолжительное время, но, боюсь, эти парни хорошо знают свою работу. К тому же никто не говорил, что это парни. Здесь возможны весьма разные варианты и порой совсем экзотические.